Глава 34. Ангел. Я, не оглядываясь, вышла из дома. Между лопаток будто щелочи плеснули. Так жег взгляд лютого. Урод не остановил меня. Не предпринял даже попытки, но я знала, что сейчас творится в его сердце. Как и раньше, все видно по уродливому лицу. Так тебе, сволочь. Пусть эта минута покажется тебе вечностью. Пусть страдания, которые ты испытываешь перед моментом своего низвержения в глазах значимого тебе человека, вырвет кусок твоего каменного сердца. Пусть тебя коснутся самые страшные страдания, возможные в этом мире. Чтобы ты хоть на десятую долю понял, что чувствую я, вынашивая от насильника, возможно, единственного, подаренного мне жестокой судьбой ребенка. «Ангелина?» Окликнула меня Мария, и я остановилась у окружающей сад стены. «Слушайте внимательно». Резко развернулась я и шагнула к женщине. «Я скажу это только один раз. Надеюсь, вы поймете и больше не станете вставлять палки в колеса». «Что?» Мария, привыкшая к моему молчанию и скромности, не ожидала жесткого делового тона. Но то, что я собиралась сказать, по-другому не получится донести. Я посмотрела в ее глаза и, не обращая внимания на ее растерянность, деловито объяснила. Мы с Лютиком переспали. Ощущая величайшее отвращение к тому, что приходилось говорить, я выдавила циничную усмешку. Так бывает. Я была навеселе, а он так хорошо выступил на ринге, что все закрутилось во мгновение, и я забеременела. И оказалось, что это, скорее всего, единственная возможность стать мамой. Мой отец категорически против, и нам с Лютиком придется разыграть спектакль, чтобы папа поверил в неземную любовь и одобрил наш брак. Иначе мне придется избавиться от малыша, потому что... Я решилась выложить свой главный козырь и пояснила. Мой отец Владимир Кирсанов. Лицо женщины побелело, как мел, и я усмехнулась. Она прекрасно поняла, что значит «Кирсанов против», но решила усилить эффект. К тому же мне бы не хотелось видеть боль Алексея, а это неотвратимо, если отец узнает правду. Лютик пострадает и очень сильно. Мария приоткрыла рот, но не смогла ничего выговорить. Я, понимающе кивнула. «Моя выгода — ребенок. Для того, чтобы отец не заставил меня сделать аборт, нужно убедить его в искренности наших чувств. Я наблюдала за Лютиком несколько дней, пока мы гостили у вас, и поняла, что для него эта задача необычайно сложная. Если вы готовы ему помочь, то сделайте это. Если нет, скажите сейчас, и я уеду. Придумаю иной способ сохранить дитя, но за жизнь его отца не поручусь». Я замолчала и вскинула подбородок. Да, я видела и по подрагивающему подбородку женщины, и по влажным дорожкам слез, что переборщила. Но это намного лучше, чем не дожать. Я обязана защитить своего малыша. И если для этого нужно кривить душой, сделаю без единого сомнения. Ненавижу лютого всем сердцем, но... «Конечно!» — всхлипнула женщина и порывисто обняла меня. «Конечно, я помогу, чем смогу!» Я ощутила сырость на шее, а Мария не унималась. «Ты настоящий ангел, Ангелина, я и не предполагала. Конечно, я помогу. Вот же уволень Лёшка!» Я практически ощутила на своей голове рога, а пониже спины хвост. «Не ангел я, Мария, уже не ангел. И виноват в этом как раз ваш уволень Лёшка. Я бы хотела смотреть и наслаждаться, как он корчится в муках. Но мы, черт побери, в одной с ним связке. Мы можем ехать на УЗИ?» Холодно уточнила я. «Или у вас еще есть вопросы?» «Нет». Утирая мокрые щеки, всхлипнула она и с трудом улыбнулась. «Ты удивительная, так бороться за ребенка от нелюбимого!» Я сжала челюсти до боли. «Хуже. За ребенка от насильника. Но я буду бороться до последнего вздоха, и это не обсуждается». В машине пахло еловой смолой и кориандром. Я сидела и смотрела вперед, и, не обращая внимания на Лютого, старалась не сталкиваться взглядом с Сергеем. Ненавидела их всех. Отчаянно. Всем сердцем желала страшных страданий. умоляла время двигаться быстрее, чтобы мы оказались у больницы. За окном густой сосновый лес постепенно редел, пока не растаял без следа. Замелькали дома, и, скрываясь в зарослях, убегали назад разноцветные заборы. Постепенно загородные дачи сменили панельные постройки, на нас надвигалась громада города. Но внутри машины напряжение нарастало, будто по обивке пробегали искры тока. Я не тешила себя надеждой, что моя выходка останется без наказания. Смотрела, как капельки пота катились по мускулистой шее Лютого. Его перевитыми венами, мощным рукам, и ждала неминуемого взрыва. Съежившись на сиденье, я гадала, чем он ответит на мой дерзкий поступок. Может ли он отобрать у меня что-то еще?